Благое славить Господа, славить Господа, Господа, и петь имени, имени, и петь имени Твоему, Твоему Всевышний. Возвещать утром милость Твою, возвещать милость Твою. И Богу Ты возвесели, возвесели, возвесели, ибо Ты, ибо Ты возвеселил, возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Восхищаюсь я делами рук Твоих, красотой творения. Восхищаюсь я делами рук Твоих, и на них взираю я. И вся краса Твоих рук чудеса по всей земле звучат и голоса. И вся краса Твоих рук чудеса по всей земле звучат и голоса. Как велики дела Твои, Господи, пред Тобой преклоняюся я. Ныне нас, о Боже, Ты благослови, дай нам больше силы и Твоей любви. Освяти мой дух и сердце мне, о мой, чтоб хвалить мог Тебя в этот день святой. Нас темные в доме Божьем, они цветут. Во дворах Бога нашего, чтобы возвещать, что праведен Господь. Благое славить Господа и петь имени Твоему Всевышнему.